Измена. «Женщины, вот что сближает нас с великими людьми», — говорили мы, слушая историю про Екатерину. Любовные похождения, пылкие романы, неудачные романы, плотские страсти, измены, охлаждения, тайные свидания, обманутый муж, женские хитрости. Господи, как все это мы понимаем, как это знакомо. Напрасно учитель убеждал нас, что подобный интерес к ольковной жизни гениев — интерес низменный. Это обывателю приятно знать, ага, мол, и ты, братец, вроде меня, ничуть не лучше, и ты метался, и тебя обманывали. Дремов упрямо мотал головой. — А я и есть обыватель, — признался Гераскин. — А вы кто такие? — Я обыватель, и желаю знать, как оно было, а вы мне суете Ленина с Крупской такими, что меня тошнит. От этого мужика, от его бабы. Всех наших великих людей вы кастрировали. Что Толстой, что Кутузов, они же вас евнухи. Вы, историки, страшный народ. Против вас человек ничего не может. Каким вы его изобразите, таким он останется на веки веков. Жуков, к примеру, или Суворов, ни выпить им не даете, ни сбледовать. Молочков смеялся. Вы, Евгений Иванович, норовите опустить историю ниже пояса. Допустим, дали вам донжуанский список Пушкина. Что это вам для понимания его поэзии? 20 у него было или 200 женщин. Какое вам, спрашивается, дело? Ну, Пушкин без яиц, это, знаете ли, куда хуже, чем Венера без рук. На помощь Гераскину пришел Антон Осипович, который тоже отводил женщинам большое место в жизни великих людей. Вспомнили, как впервые появилась для советского человека, жена генсека Раиса Горбачева, как англичане все знают про похождение принца Чарльза, а нам Виталий Викентьевич Молочков преподносит примерного семьянина. Случайные шалости на ходу и ничего серьезного, а где безумство? Ум не так велик, если он не способен обезумить. Поддавался Молочков неохотно. Без воодушевления и красочных подробностей изложил нам ряд коротких увлечений Петра. Настоящих любовниц после Анны Монс у него почти не было. Царская фаворитка пользуется известностью, признанием, с ней считаются, соблюдают куртуазный ритуал, она влияет, вмешивается в дела. Метрески же, как называл Петр, сменялись быстро. Это не считая тех, кем он овладевал бесцеремонно, на ходу, без особого разбора. Ему не доставало ни воспитания, ни вкуса, чтобы предаваться изыскам любви. Он с удивлением слушал рассказы короля Августа об изощренных сладостях любовных утех. Август сильно обожал женщин и умел вкушать их прелести. Каждая следующая была для Августа страной, которую он завоевывал. Женщины не могли ему наскучить. Женщины были основным его занятием. Говорят, что у него было 365 детей. Противоположностью был Карл XII. Он почти не знал женщин, во всяком случае, знать их не хотел. Петр расположился между этими двумя. Метресок у него пребывало достаточно. Они появлялись и исчезали бесследно, не оставляя ни сожаления, ни счастливых воспоминаний. Уступая, Молочков преподнес несколько историй, как Петр делил своих любовниц с Алексашкой Меньшиковым и другими собутыльниками. Коллективный секс происходил на пирушках. Упьются и уж не разбери поймешь, кто, с кем и как. Когда ж Петр хотел, он мог исполнять роль галантного кавалера, но недолго. Все завершалось грубо, правда, без насилия. Не полагалось отказывать царю, и будь то принцесса Мекленбургская или дочь купца, а то и жена, они уступали, сложились, задрав свои сарафаны, рубахи, кринолины. Неразборчивость молодости перешла у Петра во вседозвольность деспота. Оргии, которые описывал Молочков, были тяжелы, похабны. Он наверняка еще преувеличивал. «Вы этого хотели? Получайте!» Брезгливое его чувство поднимало у нас тяжелую муть воспоминаний о таких же пьяных вечеринках. Нестройные песни в табачном дыму, скользкие женские губы, беспамятные дела случайных любовниц, разгул, в котором не было ни чувства, ни обретения, скорее хмельной ритуал, с головной болью на утро и физическим отвращением, зарекались и старались забыть. Но тут учитель холодно отделил нас от Петра. Его оргии, его мужское скотство — то, да не то. Петр пил, гулял, озоровал, безобразничал, а дело не забывал. Всегда у него в конце загула, в результате его грубых, нечистых потех всплывало дело. Правду говорят, пьяный проспится, дурак никогда. Никто иной, как Петр, ввел русскую женщину в ассамблею, заставил танцевать, потребовал модно одеваться, учиться иностранным языкам и приятным манерам. Вместо теремов предложил салоны, вместо затворничества — балы, визиты, выезды. Принуда длилась недолго. Женщины, вкусив запретный плод, поняли его прелесть. Через несколько лет освобождение засверкало в России женскими талантами. Кабацкие языки Дона Петра, вольность его секса сосуществуют с его действиями реформатора. Женщина для него предмет удовольствия, и она же участница русской общественной жизни. В Екатерине он получал и то, и другое. Их брак расцветал непредвиденно для самого Петра. Он любит ее, она на любовь его отвечает, ее любовь ответная, и пылкость, и радость ответны. В этом разница, откуда-то отсюда возникла будущая трагедия. Их брак решил оформить Петр, он повел ее под венец. Через несколько лет решился на шаг неслыханный в русской истории, устроил коронацию, сделал императрицей, посадил на престол. За 20 лет их связь возвысилась от постельных утех до прочной, настоящей любви, пожалуй, единственно столь долгой в его жизни. На 36-м году жизни он впервые занялся обустройством царской семьи. Императрица получала государственные права. Прошлые его увлечения, порою бурные, оказались мелкими в сравнении с тем, что он испытывал к Екатерине. Были еще соображения. Ему следовало узаконить детей, которых рожала от него Екатерина. Заодно позаботиться о будущем своей подруги. Мысль о наследниках подспудно все сильнее тревожила его. Готовя торжество коронации, Петр не жалел никаких расходов. Сам вникал во все подробности сценария. Как-никак, теперь, после смерти царевича Алексея, речь шла о родительнице престола наследника. Петр обсуждает с петербургским ювелиром эскиз короны. Украшенная жемчугом, алмазами, огромным рубином, она весит 1,5 с лишним килограмма. Петр сам надел ее на голову Екатерине. С удовольствием учитель принялся за рассказ о торжествах коронации, сперва в Москве, потом в Петербурге, о званом обеде, золотой посуде, о том, как сидели гости, по одну сторону дамы, по другую — кавалеры, в центре зала шуты и шутихи, про вино, яство. Его прервал Гераскин. — Как ж так? Корон надел, а царств не завещал? — Не успел, — нетерпеливо объяснил Антон Осипович, который любил слушать подробности царского насчет стола, кушанья и питья. — Что значит «не успел»? Умер-то он не в одночасье, — наставил Гераскин. — Может, ему помогли? Как она получила корону, так захотела сама царствовать. Если не ошибаюсь, у Екатерины как раз перед смертью Петра была какая-то история с ее секретарем, — сказал профессор. Монсом, — вспомнил Дремов, — и вспомнил, что казнили его. Не завещала, вся же она царствовала, Екатерина Великая, — сказал Антон Осипович. Екатерина Великая — это вторая, — поправил профессор. У Петра была первая. «Раз Петр был великий, то и жене полагалось быть великой», — Антон Осипович настаивал, он никогда не отступал. «Екатерина Великая тоже была шлюха», — сказал Гераскин. «Что значит «тоже»?» — поправил его Антон Осипович. «Петр не стал бы сажать на престол шлюху. Она, значит, исправилась». «Не бывает», — сказал Гераскин. «Шлюху укротит только старость. А Петра понять можно. Любовь зла». И тут Гераскин привел наглядный пример из жизни своей автобазы, где начальник, бывший боевой летчик, не мог устоять. Назначил диспетчером оторву, которая переспала со всеми механиками, слесарями. Она командовала им, как хотела. Или таксер, дружок его, который застал свою жену с любовником в положении бутерброда. Ничего, проглотил. Потаскухи обладают заговором на своих мужей.